И вдруг, вместо ожидаемого покоя, ее будто бы отбросило назад. Память – это цепкая штука, ставшая точным инструментом, выдрессированная внимательно фиксировать детали. Лоралан, как наваждение, закрыл от ее последнюю череду переживаний. Он влек ее, а сейчас они ее настигли, докатились волной уже из ниоткуда, хлестнули опять, и она вдруг стала испытывать новую муку. Там, у дверей маленькой закусочной, исчезла последняя надежда на ее возвращение. Она должна была оттолкнуться от них, как от новой степени свободы, но свободы в том не было. В ней воскресли чувства, мучившие ее до появления Лоралана. Она опять ясно осознала, что возврата быть не может, и никто ее не позовет назад за собой. И у нее уже нет желания следовать за кем-либо. Но почему переживания так мучительны? Лицо Алика мелькнуло перед ее взором, как хорошо она, оказывается, знает его лицо. Как он смотрел? Какой холодный и чужой взгляд! За что? Как сложно ему было понять, что она не сможет дать ему то, на что он надеялся, чего ждал эти долгие годы. Благодаря чему он, возможно, выжил. Она не может быть другой. Он ненавидел. Она знала вибрацию ненависти лучше, чем остальные вибрации, поскольку жила ею последние годы. По сути, никому не было дела до того, что она вернулась с Хиома, изменившейся. От монстра Зенты и тирана Нейба в ней мало что осталось, лишь только темная часть ее самой, соответствовавшая им. Как прав был От, когда предупреждал, что ее не примут. Как он был прав. Почему она не услышала его? Хиом существовал только для нее. Она пробовала повторить то, что сделал От. От помог ей освободиться от тяжести пережитого рядом с Нейба, но он не смог бы защитить от мук, которые последовали потом. От последствий, когда она начнет проживать новый кусок жизни в новых условиях. Вот, наверное, пощадил ее и не намекнул, что будущее может наградить новыми муками. Вот они начались на пороге смерти. Эл овладела отчаянием. Ее прошлое могло быть другим, совсем другим. Пытаясь понять, какое мгновение ее жизнь совершила необратимый поворот, Эл запуталась и оказалась в тупике. Таких поворотов было много. Не все из них выбирала она. Воображение рисовало картинки возможного будущего, каким бы оно могло быть. Останься она в 20 веке. Торн позвал ее назад на службу. Ей бы радоваться, но она испытала смятение и сомнение. Уже тогда она хорошо помнила, как протестовало ее внутреннее маленькое существо. Она сидела на скамейке в сквере и готова была сказать «нет». Потом подошли Алик и Димка. Если бы они не оказались рядом, или позже, она не согласилась бы. Если бы. И так множество раз. Она много раз пыталась представить, как бы оно было. А потом то же самое произошло, когда она узнала, что перейти в другую форму для нее не является преградой. Она не нашла ничего лучше, как лишиться памяти. Но как глупо теперь смотрится ее решение, какой наивной она была. Сейчас эта способность была минимальным злом по сравнению со всем, что случилось позже. Все, что она делала последние годы, казалось цепочкой глупостей. Одна порождала другую. А какими важными казались тогда события, ее поступки, ее геройство, как она могла так бездумно себя потерять? «Во что ты превратила себя, Эл?» Голос почему-то прозвучал голосом Рассела Курка. Курк был чуть ли не единственным, кто часто задавал ей этот вопрос. Ради чего? Эл оправдывала себя тем, что изучает свою природу, но по сути была инструментом чужой воли, все эти годы заплатив за покровительство непомерную цену. Она слабо застонала. Она забыла о долгожданной смерти. Так ли она выглядит? Прошлое терзало хуже, чем пытки Нейба, хуже, чем пережитая боль. Так выглядит смерть. Лица друзей, которых она потеряла, мелькали перед глазами. Она сжала глаза ладонями, но бесполезно. Растерянный Игорь сидит на скале и не понимает, как ему жить дальше. Он вспоминает погибшего Амадея и винит ее в его смерти. А потом думает, что тот погиб зря. Он не смог понять, как ему быть. Поймет ли Оля, что их последняя встреча была отчаянной попыткой избавить ее от кошмара, который она, Эл, поселила в ней? Как искренне малознакомый Бишу старался пробудить в ней то человеческое, что еще оставалось. Ему было достаточно быть собой. Он мог вызвать в ней чувства, близкие к человеческим. До какого исступления дошел Алекс, стараясь вновь завоевать ее расположение, а она безжалостно и целенаправленно убивала его любовь. Она не оставляла ему надежды, потому что сама уже не верила в собственное возвращение и едва не убила Димку, человека, который упрямо все эти годы не верил в ее гибель. Он готов был умереть за нее. Терзание Рассела, тревоги Лондера, Марат. Не было рядом Мода, который мог бы ее остановить, не было Хиома. Она осталась один на один со своими воспоминаниями, без всякой защиты. И чем дальше, тем больше в ее мыслях ощущения занимали место темные тона. Что или кого бы из своего прошлого она не вспоминала, все начинало причинять боль. Эл с ужасом поняла, что потеряла саму себя и, что самое страшное, легко согласилась с этим. Она стала чудовищем пострашнее Зенты и уж не меньшим злом, что он или Нейба. Когда-то у нее была мечта вновь встретить Махали, мага из ее детства. У нее был шанс, и она начала этот путь. Какая сила понесла ее обратно в космос? Да ради чего? Чего ради? Как она могла так бездумно все потерять?